Глава 18. Обед, приправленный воспоминаниями. Был вторник, время обеда. Улиток хватило на всех. Амели запекла их в слоеном тесте, очень вкусно. Понравилось даже Кларе, которая сразу предупредила, что не притронется к ним. Улитки? Ни за что, фу, гадость! Все были рады повидаться, все улыбались, только Марсель дулся. Такое с ним часто бывает, но на этот раз из-за Амели. Даже не предупредила, что приедут Рэймон и Мина. Он смертельно обиделся, потому что, если бы он знал, ни за что не явился бы сегодня в инвалидном кресле. Он уязвлен. Приезжая сюда, он берет с собой это кресло, просто чтобы насолить Амели в отместку за все ее смехотворные поломки. Она с таким трудом толкает кресло по дорожке. Оно тяжелое, неудобное, будет знать. А тут Рэймон и Мина, с которыми он не виделся уже давно, обхаживают его из-за этого чертова кресла. Он уже не знал, как выпутаться из этой ситуации, оттого и брюзжал. А хуже всего было встретиться глазами с Кларой или Амели, которые потихоньку над ним подсмеивались. Однако, если разобраться, Рэймон-то мой ровесник. Хорошо сохранился парень. Наверняка каждый день делает зарядку, чтобы быть таким стройным. Но он-то не в инвалидном кресле. И потом, любовь способствует. Видно, что эти двое до сих пор друг в друга влюблены. И им не надо держаться за руки и целоваться у всех на виду, чтобы все поняли, как они друг друга любят. В глубине души Марсель им завидовал. И уже в который раз жалел, что когда-то у него оказалась кишка тонка признаться в любви избраннице своего сердца. Вот уж дурак так дурак. И он пропускает стаканчик. К десерту это уже пятый, и Марсель перестает дуться. «Слушай, Рэй, сколько нам было, когда мы прятались в шалаше на холме? Не помнишь? 14, 15. Помню ли я? Конечно, помню. А мостик внизу на берегу? Помнишь, как мы его взорвали динамитом? Ха, помню ли я? Ну, конечно, помню, такое не забудешь». «Ай да, Рэймон, надо пойти поздороваться с мостиком и пописать на опоры. Пусть он тоже кое-что вспомнит, а? Как думаешь?» Марсель быстро встал и потащил Рэймона к ведущей на берег дороги. Он слегка захмелел, да и Рэймон тоже. Только Мина удивилась, увидев, как резво он вскочил с кресла. Подняв брови, она обернулась к Амели, словно спрашивая, не произошло ли у них на глазах чудо. «Да нет же, нет. Ты же знаешь Марселя. Вот и все». «Так я и думала. Этот парень всегда был со странностями». Теперь пришел черед барышням тоже предаться воспоминаниям. Мина и Амели рассказывали Кларе. «Мы всегда лазали по деревьям, в любую погоду. И в дождь, и в ветер. Летом на вишни, осенью на орешник. Ох, бедные птицы и белки. Мы ничего им не оставляли, все объедали подчистую». Техникой лазания по деревьям мы владели как никто. Мы карабкались быстро-быстро, как обезьянки, стараясь не шевелить веток, а потом застывали на месте, не успев опустить руку или ногу, помнишь? И до первого порыва ветра шевелиться было нельзя, чтобы нас не выдало шуршащая листва. Мы воображали себя индейцами, дозорными племени Сиу. Наша задача была, оставаясь незамеченными неприятелем, охранять свою территорию. Случалось так долго сидеть неподвижно, что сводило руку или ногу. Но мы держались изо всех сил. Ведь настоящие Сиу не чувствительны к боли. А сколько интересного мы видели сверху. Я уверена, что, лазая по деревьям, мы узнали гораздо больше, чем в школе. А самое забавное, что нас никто ни разу не засек. Да, надо сказать, немногие в те времена смотрели на верхушки деревьев. Это занятие для мечтателей и поэтов. А поэтов в наших краях раз-два и обчелся, верно, Амели? Это точно, поэтов у нас не густо. А помнишь, как орехи разгрызали зубами? А истории? Ты помнишь, какие истории мы друг другу рассказывали? А как со смеху валились с деревьев, все в ссадинах, а все равно продолжаем ржать до упаду? Ох уж эти приступы хохота! А скажи, ведь здорово тогда было? Вот уж, что верно, то верно. «Ну ладно, кофе хочешь?» «Хочу». И обе ушли в дом. Клара решила пойти посмотреть, что там делают мужчины. Она спустилась к реке и остановилась перед мостиком. Оглянувшись по сторонам, выбрала дерево и полезла наверх. На полпути остановилась с поднятой лапой и прислушалась, стараясь сквозь птичий гомон, жужжание насекомых и далекое ворчание тракторов уловить голоса Реймона и Марселя. Потом снова полезла наверх, снова остановилась, вгляделась и сквозь листву различила дорогу к берегу. Ага, вот они. Дождавшись ветерка, чтобы никто не заметил ее передвижений, Клара стала карабкаться еще выше. Добравшись до вершины, она нашла удобную развилку и уютно в ней устроилась. Отсюда ей видно все, а ее никто не видит. Теперь она настоящая индианка. Внизу, в закатанных до колен брюках, примерно в метре друг от друга, стоят в воде Реймон и Марсель. Пригнувшись, они молча, не шевелясь, внимательно вглядываются в воду. Тут Клара заметила, что Марсель потерял равновесие. Вот бедняга, наверное, поскользнулся. Кларе нелегко удержаться от улыбки, глядя, как Марсель раскидывает руки, чтобы не упасть. Но ничего не помогло. Он раскачивался все сильнее, шарил в воздухе рукой, ища за что бы ухватиться, но ничего не нашел и плюхнулся в воду. Реймон бросился на помощь, тоже поскользнулся, и вот он уже тоже в воде. У Клары от смеха слезы брызнули из глаз, а оба старика, сидя в воде, тоже принялись хохотать, как мальчишки. И Клара на дереве заливалась во все горло.